Дипак Чопра. Как познать Бога. Путешествие души к тайне тайн. В этой удивительной маленькой книге рассматривается пошаговый процесс развития в человеке божественного сознания. Каждый шаг приближает нас к полному взаимодействию с высшей тайной, божественным разумом. На этих страницах Дипак Чопра стремится снабдить нас инструментами, которые помогут нам встретиться со своим высшим «Я». Оглавление. Предисловие автора. Глава первая. Бог реальный и полезный. Глава вторая. Величайшая из тайн. Глава третья. Сеть этапов восхождения к Богу. Глава четвертая. Руководство для святых. Глава пятая. Необычные силы. Глава шестая. Общение с Богом. В делах божественных одной лишь веры мало. Нужна уверенность. Что-либо меньшее, чем уверенность, недостойно Бога. Симона Вейль. Предисловие автора. Мало что еще в жизни может, на мой взгляд, доставлять такое удовольствие, как учеба и обучение других. Все мы появляемся на свет с неутолимым стремлением познать окружающий мир. Мне же посчастливилось расти в семье, где эти порывы всецело поощрялись. Сейчас, уже будучи взрослым, я вкушаю благо обеих возможностей. С одной стороны, я могу изучать различные науки, наследие древней мудрости, исследовать вопросы здоровья и духовности и в то же время делиться познанным с помощью моих книг и лекций, помогая другим удовлетворить их устремления к постижению этого мира. Выступая перед разными аудиториями, я высказываюсь либо кратко, либо более обстоятельно, в зависимости от предоставленного мне времени. Пятиминутный сюжет в утренней телевизионной программе требует иного представления материала, чем часовая беседа в моей еженедельной передаче на радио «Сириус», которая, в свою очередь, невероятно коротка по сравнению с любым из недельных курсов, читаемых мною в разных уголках мира. Мне кажется, точно так же дела обстоят и с книгами. В конце концов, мы ведь не всегда можем позволить себе роскошь потратить массу времени на изучение новой идеи, изложенной в увесистом томе. Однако время на постижение сути этой идеи у нас, скорее всего, найдется. Именно эта мысль и побудила меня написать данную серию книг. Ее открывают три сборника, появившиеся из их полных версий. Первый. «Тело и ум. Неподвластное времени. Квантовая альтернатива старению». Вторая. «Как познать Бога. Путешествие души к тайне тайн». И третье. «Спонтанное осуществление желаний. Как подчинить себе бесконечный потенциал Вселенной». В эти небольшие книжечки я включил наиболее важные выдержки из их полнотекстовых оригиналов. Надеюсь, что данную серию оценят читатели, впервые обратившиеся к моим работам, равно как и те, кто уже эти книги прочел, но хотел бы вновь напитаться представленными в них идеями. В книжечке «Как познать Бога. Путешествие души к тайне тайн» рассматривается процесс развития в человеке божественного сознания. Этот процесс проходит в 7 этапов. Каждый из них ценен сам по себе, и каждый на шаг приближает нас к полному взаимодействию с высшей тайной, божественным разумом. Если Бог – это зеркало, в котором отражаемся мы сами, а это главная идея, положенная в основу этой книги, то если нами во всем движет страх, Бог и предстанет нам гневным и карающим. В том же зеркале мы, познав захватывающее ощущение собственных безграничных возможностей, увидим Бога, исполненным безмерной любви. На страницах этой книги я стремлюсь передать тебе, мой читатель, вкус этого духовного опыта и снабдить инструментами, которые помогут встретиться с твоим высшим «Я». Ибо это путь, способный привести твое «Я» к высшей реальности, состоянию бесконечного самосознания, в котором нам напрямую открывается божественное. Глава первая. Бог реальный и полезный. Бог явил нам потрясающее искусство быть объектом поклонения и в то же время оставаться невидимым. И хотя не представляется возможным предъявить хотя бы один единственный достоверный факт в отношении Всевышнего, который сочли бы весомым в зале суда, каким-то непостижимым образом подавляющее большинство людей верят в Бога. Согласно некоторым опросам, 96% всего человечества. Так обнажается огромная пропасть между верованиями и тем, что мы называем повседневной реальностью. А каковыми были бы факты, имей мы их? Приблизительно следующими. Все, что мы воспринимаем как материальную реальность, порождено в невидимой области вне пространства и времени, в области, по данным науки, состоящей из энергии и информации. Нечто превращает хаос квантового супа в звезды, галактики, тропические леса, человеческие существа и наши мысли. Мы увидим позднее, что можно не только познать этот источник всего сущего, но и слиться с ним, стать с ним единым целым. Когда это случится, мы обретем переживание божественного. По истечении столетий познания Бога через веру мы готовы понять божественный разум непосредственно. Во многих отношениях это новое знание усиливает то, что давно обещано нам духовными традициями. Бог невидим, однако творит все чудеса. Он – источник всякого импульса любви. Красота и истина тоже являются дочерьми этого Бога. При отсутствии знаний об этом бесконечном источнике энергии и творчества нас одолевают житейские невзгоды. Приближение к Богу при помощи истинного знания исцеляет нас от страха смерти, подтверждает существование души и придает жизни высший смысл. По правде говоря, все наши знания об окружающей реальности были вплоть до сегодняшнего дня перевернуты вверх тормашками. Вместо того, чтобы быть огромной воображаемой проекцией, Бог становится единственно верной реальностью, а вся Вселенная, невзирая на необъятность и плотность, предстает проекцией божественной природы. С момента зарождения религии на Западе было очевидно, что Бог все-таки имел некое проявление. У иудеев оно именовалось Шехина. Шехина порождает сияние ангелов и светлую радость на лице святого. Если у Бога есть проявление, значит, его можно познать. Это очень важный момент, ведь иначе Бога невозможно ни увидеть, ни осязать. Мы наделяем Бога человеческими чертами. Так мы придаем Ему больше сходства с нами самими. Между тем, есть ли у нас веские основания веровать в великодушие некой духовной сущности, когда тысячелетняя история религии залита кровью? Нам нужна модель, являющаяся частью религии, но в то же время свободная от ее ограничений. Следующая трехуровневая схема, построенная на манер сэндвича реальности, соответствует бытующему представлению о Боге. Первый уровень – Бог. Второй уровень – зона перехода. Третий уровень – материальный мир. Только средний элемент нашей схемы, называемый зона перехода, нов или непривычен. Зона перехода подразумевает: Бог и люди встречаются на общей территории. Где-то там случаются чудеса, посещают божественные видения, ангелы, прозрения, и слышится глас Господень. Доводы материалистов, отрицающих существование Бога, имеют силу, поскольку основаны на фактах. Однако они блекнут и исчезают, стоит лишь погрузиться дальше, выйти за пределы материального мира. Святая Юлиана жила в Англии в XIV веке. Мать Юлиана обратилась прямо к Господу с вопросом: «Почему Он создал мир?» Ей ответил экстатический шепот: «Желаешь знать намерения твоего владыки, сотворившего все? Так знай же, это любовь. Кто открывает его тебе? Любовь. Что он открывает тебе? Любовь. Почему он открывает это тебе? Из любви». Для святой Юлианы Бог был всем, что она вкушала, пила, чем дышала и что видела вокруг. Она стала словно обезумевшей от любви невестой. И поскольку ее возлюбленный сам Господь, она воспаряла космическим высотам, где вся Вселенная оказалась крохотной, размером с лесной орешек на моей ладони. Святые едва ли не теряют рассудок в религиозном экстазе, и мы находим их высказывания и загадочными, и понятными одновременно. И хотя мы уже привыкли к отсутствию святости, нам нравится, что путешествие в зону перехода, в ту ее часть, которая ближе к Богу, не прекращаются. Не думаю, что святые и мистики так уж отличаются от прочих человеческих существ. Если мы взглянем на наш сэндвич реальности, то увидим, что переходная зона оказывается субъективна. Это то пространство, где присутствие Бога видимо или ощутимо. Все субъективное непременно задействует мозг. Миллионы импульсов должны пройти через нервные клетки, прежде чем вы испытаете какие-либо ощущения. И тут мы подходим к сути нашего исследования, которое многое нам обещает. Присутствие Бога, Его свет становится реальностью, если перевести их в реакцию мозга, которую я буду называть божественным реагированием. Священное видение и откровение можно сгруппировать в 7 конкретных процессов, происходящих в мозгу. Каждый из них порождает определенные верования. Они перебрасывают мостик из нашего мира в невидимую сферу, где материя растворяется и проявляется дух. Первое. Реакция «сражаться или бежать». Такая реакция помогает нам остаться в живых перед лицом опасности. Эта реакция дана нам Богом, который хочет нас защитить. Мы взываем к этой ипостаси Господа в борьбе за выживание. Вторая. Реакция отражения. Так мозг создает качество личности, личностную идентификацию. При этом типе отклика рождается новый Бог, сильный и могущественный, блюститель закона и правил. Мы обращаемся к Нему, стремясь к достижениям, свершениям и победам. Третье. Реакция умиротворения. Таков отклик мозга, которому недостает покоя. Божественный аналог – Господь, дарующий умиротворение. Мы ищем прибежище в таком Боге, когда боимся, как бы окружающий мир не засосал нас в свою ненасытную мясорубку. Четвертое. Интуитивная реакция. Мы обращаемся к способности познать самих себя изнутри. Бог, соответствующий этому способу реагирования, все понимает и прощает. Он нужен нам, дабы лишний раз удостовериться, не так уж мы и плохи. Пятое. Творческая реакция. Человеческий мозг способен изобретать новшества и открывать доселе неведомые факты. Можно назвать это вдохновением. В зеркале этого отклика отражается Господь Творец, создавший целую вселенную из ничего. Мы обращаемся к Нему, дивясь красоте и видимой замысловатости природы. Шестая. Визионерская реакция. Наш мозг способен напрямую контактировать со светом, формой чистого осознания, дарующей состояние радости и блаженства. Бог соответствует этому восприятию. Нам нужен Он такой, чтобы ответить на вопрос, почему волшебство может идти рука об руку с обычной светской реальностью. Седьмая. сакральная реакция. Мозг родился из одной единственной оплодотворенной клетки, не обладавшей мыслительными функциями. Это была лишь искорка жизни. Ей соответствует Бог чистого бытия. Он не мыслит, он просто есть. И он нужен нам такой, ибо без источника и наша жизнь лишена основы. Все эти семь разновидностей реагирования истинны и весьма необходимы нам в этом длительном путешествии как вида. Они слагают нерушимую основу религии. Невозможно втиснуть Бога в какие-то одни рамки. Требуется целая палитра взглядов, богатая, как сам человеческий опыт. Между родителями и детьми на глубинном уровне происходит тонкий обмен. Что даешь, то и получаешь. Подобным же образом из наших глубинных ценностей пробивается к свету непосредственное восприятие Бога. Если снять кожуру с луковицы, слой за слоем, то в центре окажется пустота. Если же снять все наслоения человека, то в его сердцевине обнаружится зернышко Бога. Я верю, что познать Бога можно, глядя на себя в зеркало. Мозг любого из нас производит тьму-тьмущу мыслей, скажем, 10 мыслей в минуту. И тогда мозг одного человека выдает в день более 14 тысяч мыслей, 5 миллионов мыслей в год и 350 миллионов мыслей за всю жизнь. Мы бы лишились рассудка, но подавляющее большинство этих дум бывают повторением уже витавшего в уме, просто отголоски прошлого. Мозг очень экономно подходит к порождению мыслей. Вместо миллионов способов он задействует ограниченный их набор. Физики любят говорить, будто наша Вселенная в действительности напоминает квантовый суп, бомбардирующий органы восприятия человека миллиардами бит информации в минуту. Этот бурлящий хаос тоже нужно упорядочить, сведя к минимальному числовому набору. И вот наш мозг этим набором из 7 типов реакций обеспечивает гораздо больше, чем просто психическое здоровье. Он дарит нам целый мир. Главенствует над этим самосотворенным миром Бог, объемлющий все и вся. Впрочем, он тоже должен точно вписаться в режим работы мозга. Как бы то ни было, произнося слово «Бог», человек исподволь указывает на одну из предложенных ниже реакций. Так, образ Бога, который защищает, подобно матери с отцом, возникает у людей с выраженной реакцией «сражаться или бежать». Образ Бога, устанавливающего законы и правила для общества, возникает у людей с реакцией отражения. Образ Бога, дарующего внутренний покой, возникает у людей с реакцией умиротворения. Образ Бога, придающего отвагу покорять вершины своих безграничных возможностей, возникает у людей с интуитивной реакцией. Образ Бога, вдохновляющего исследовать и делать открытия, возникает у людей с творческой реакцией. Образ Бога, творящего чудеса, возникает у людей с визионерской реакцией. Образ Бога, возвращающего нас в единство с Ним, возникает у людей с сакральной реакцией. Насколько мне известно, нашему мозгу не дано уловить божественное вне этих семи групп реакций. Почему? Да ведь Бог вплетен в реальность, а способы получения мозгом информации о реальности весьма ограничены. Может показаться, будто мы низводим величайшую из тайн до какой-то вспышки электрической активности в коре головного мозга. Но мы вовсе этого не делаем. Мы лишь пытаемся отыскать пару-тройку ключевых факторов, благодаря которым Бог предстанет перед нами возможным, реальным и необходимым. Немало людей воспримут это благосклонно. Им очень не хватает Бога, который подходил бы именно им. Впрочем, никому не под силу спустить Бога в обыденный мир. Возникает вопрос, а не может ли он уже пребывать здесь, оставаясь незамеченным? Так, а теперь еще раз вернусь к переходной зоне в нашем сэндвиче реальности. До тех пор, пока вы не устремите взор туда, присутствие Бога будет туманным и сомнительным. А готов ли мозг к такому путешествию? Несомненно. Действительно ли можно соблюсти условия объективности, когда речь заходит о Боге? Любой физик без труда признает наш сэндвич реальности. Для великих квантовых умов материальный мир уже давно растворился с тех пор, как Эйнштейн объявил пространство и время текучими, способными проникать друг в друга. Традиционные представления о Вселенной перестали работать. В сэндвиче реальности, предложенном физикой, также существует три уровня. Первый уровень – материальная реальность, мир объектов и событий. Второй уровень – квантовая реальность, переходная зона, где энергия преобразуется в материю. Третий уровень – виртуальная реальность, область вне пространства и времени, откуда произошла Вселенная. Данная трехуровневая модель согласуется с религиозным воззрением на устройство мира. И это не случайное совпадение. Две эти модели – не могут не перекликаться, ведь обе порождены мозгом. Наука и религия не такие уж и соперники. И та, и другая – просто попытки декодировать Вселенную различными способами. Мистики совершают путешествие в переходную зону, поближе к Богу. Если мы отправляемся туда всего на несколько мгновений радости, то мистики нашли секрет того, как задерживаться там подолгу. На серую рутину бытия обрушивается всплеск блаженства и чистоты. Кое-кто из мистиков описывает эти мгновения как «вневременные». А что, если зафиксировать эту вспышку экстаза и исследовать новую, неизведанную территорию? Иными словами, сакральное — это не чувство, это место. Единственная сложность состоит в том, что как только мы устремляемся туда, материальная реальность то и дело выдергивает нас назад. Переведу эти абстрактные понятия на земной язык. Хоть что-то из приведенного ниже случалось с каждым из нас. Например, в момент серьезной опасности вы вдруг ощущаете, что кто-то вас оберегает и заботится о вас. Или вы ужасно боитесь краха отношений с близким человеком, но когда это случается, вдруг испытываете необъяснимое спокойствие. Или незнакомый человек вызывает в вас внезапный прилив любви. Или новорожденный малютка или карапуз чуть постарше обращает к вам глазенки, и на какое-то мгновение вам кажется, что на вас глядит умудренная опытом душа. Или, находясь перед лицом смерти, вы ощущаете взмах крыльев. Или, когда вы устремляете взгляд в небо, вас охватывает чувство безмерности пространства. Когда вы переживаете подобные минуты, ваш мозг реагирует непривычным образом. Так он откликается Богу. Если бы мы только знали самые заветные тайны Бога, сокрытые внутри человеческой головы, и экстаз, и вечная любовь, и благодать, и тайна. Чтобы отыскать окошко к Богу, осознайте, ваш мозг состоит из областей, управляемых разными импульсами. Новые области наполнены возвышенными мыслями, поэзией и любовью. Древними первобытными областями руководят голые эмоции, инстинкты, борьба за власть и выживание. В древних областях все мы охотники. Наидревнейший охотник, скрытый в засаде нашего ума, высматривает добычу покрупнее самого Бога. И движет им не стремление сражаться, либо пасть в сражении, но отыскать тот лучик радости истины, который ничто в мире не способно угасить. Единственное, чего мы не можем пережить, это хаос. Все наше развитие направлено на поиски Бога. Мозг запрограммирован на поиски Бога. Пока этого не произойдет, вы не получите ответа на вопрос, кто вы есть. Между тем, тут есть свои подводные камни. Мозг не ведет нас по умолчанию к царству Духа. Ныне многие полагают, будто все в природе устроено беспорядочно и хаотично. Это далеко не так. Жизнь начинает казаться бессмысленной, когда отживают прежние реакции, устаревшие реальности и непригодные более воззрения на Бога. Чтобы возвратиться к Богу, придется принимать на вооружение новые, непривычные реакции и отклики, куда бы они нас ни вели. Как мудро заметил один духовный учитель: материальный мир бесконечен, но это постылая бесконечность по-настоящему захватывающая бесконечность лежит за пределами. Бог – вот другое имя бесконечного разума. Чтобы достичь чего-то в жизни, нужно войти в контакт с этим разумом и воспользоваться его помощью. Другими словами, Бог всегда ждет нас. Приведенные мною 7 типов реакции человеческого мозга есть пути, ведущие какой-то из ипостасей Бога. На каждом из достигнутых вами этапов раскрывается божественная реальность этого уровня. Уровень 1. Реакция «сражаться или бежать». Вы достигаете жизненной реализации посредством семьи, общества, ощущения своей востребованности и материального комфорта. Уровень 2. Реакция «отражение». Вы реализуетесь в жизни с помощью успеха, власти, влияния, положения в обществе и прочих услад эго. Уровень 3. Реакция умиротворения. Вы достигаете самореализации посредством умиротворения, погружения в себя, приятия себя и установления внутреннего безмолвия. Уровень 4. Интуитивная реакция. Вы реализуетесь с помощью интуитивных озарений, сочувствия, терпимости и прощения. Уровень 5. Творческая реакция. Ваша реализация происходит благодаря вдохновению, разностороннему творчеству в сфере искусства либо науки и безграничным открытиям. Уровень 6. Визионерская реакция. Вы реализуете себя посредством поклонения, сострадания, преданного служения и всеобъемлющей любви. Уровень 7. Сакральная реакция. Вы реализуетесь через обретение целостности и единение с Божественным. Очень важно твердо усвоить: восхождение к Духу – процесс постоянный. Это не чувство, и тем более не что-то такое, что можно потрогать либо измерить. Потрясающим доказательством тому, что существует вполне досягаемое пространство вне материальной реальности, служит молитва. Лет 20 назад ученые разработали эксперименты, с помощью которых можно было бы удостовериться в эффективности молитв. Ученые выяснили, реабилитация пациентов после хирургических вмешательств проходила на 50 либо на все 100% успешнее, если за них кто-то молился. Из всех нитей, оставленных Богом для того, чтобы мы нашли выход из лабиринта, наиболее ощутимой является свет – Шехина. Она способна помочь нам размотать весь клубок и подойти к Божественному. Это смелое заявление, однако оно подтверждается фактом, что наука – наиболее достоверная религия на сегодняшний день, также прослеживает начало сотворения мира от света. В нынешнем столетии Эйнштейн и другие первопроходцы от квантовой физики пробили брешь сквозь материальную реальность в новый мир и пережили трепет мистических откровений. Они почувствовали, когда свет раскроет все свои тайны, откроется знание света божественного. Ничего не поделаешь, придется устремлять наш взор к свету. Те же реакции мозга, которые позволяют вам видеть дерево деревом, а не размытым роем мельтешащих атомов, также позволят воспринять и Бога. Они простираются далеко за рамки официальных религий. При этом мы можем взять любой отрывок из какого-либо священного писания и декодировать его при помощи мозга. Мозг служит механизмом, вводящим священное писание в нашу действительность. Реакции мозга, у каждого свои, укладываются в один из семи уровней. Первый. Уровень опасности, угрозы и выживания. Второй. Уровень соперничества, борьбы и власти. Третий. Уровень умиротворения, безмолвия и размышлений. Четвертый. Уровень озарений, понимания и прощения. Пятый. Уровень порывов, творчества и открытий. Шестой. Уровень поклонения, сострадания и любви. Седьмой. Уровень беспредельного единения. Любая библейская притча получает чему-то на дном или одновременно на нескольких уровнях, как, впрочем, и все мировые священные писания. И в каждом случае это учение исходит от Бога. Таким образом, ваш мозг и божественное сливаются воедино, и мозаика мира складывается. Если вы верите в карающего, мстительного Бога, определенно соотносимого с реакцией «сражаться или бежать», вам не понять реальности учения Будды о нирване. Ежели верите в Бога любви, явленного Иисусом, сокрытого в визионерской реакции, то пред вами не предстанет реальность греческой мифологии, где Сатурн, праотец богов, поглотил всех своих детей. Каждая ипостась Бога есть отчасти маска, отчасти реальность. Бесконечное может раскрыть лишь часть себя в каждый конкретный момент времени. Представленная мною новая модель подводит к неожиданному, даже несколько пугающему выводу. Бог таков, каковы мы. Вся Вселенная такова, каковы мы, поскольку без работы человеческого ума существовал бы лишь квантовый суп, миллиарды произвольных впечатлений, органов чувств. А благодаря уму, мозгу, мы распознаем закодированные в космическом водовороте ценнейшие явления бытия – форму, смысл, красоту, истину, любовь. Существуют реальности, в которые погружается мозг, в поисках Бога. Он столь же явствен, как и эти реальности, и столь же неуловим. Спросите меня, к чему так уж рваться познать Бога? И я дам эгоистичный ответ. Хочу быть Творцом. Этим в конечном счете и манит духовность, возможностью стать Творцом собственного бытия, создателем личной судьбы. Ваш мозг уже выполняет эту службу подсознательно. В квантовой реальности мозг выбирает реакцию, соответствующую данному моменту. Вселенная – это безграничный хаос. Нужно сделать ее осмысленной, декодировать. Чтобы познать Бога, вы должны сознательно участвовать в этом путешествии. Вот в чем суть свободы выбора. На поверхности жизни мы совершаем куда более прозаичные выборы, обманываясь их вселенской значимостью. Мы то и дело отдаем предпочтение одной из семи основных моделей, применимой к тому миру, в котором живем сами. Так, мы выбираем страх, если хотим бороться и выживать. Выбираем силу, если хотим состязаться и достигать целей. Выбираем самосозерцание, если стремимся к покою. Выбираем самопознание, если хотим озарения. Выбираем творчество, если желаем открыть для себя шедевры природы. Выбираем любовь, если хотим исцелить себя и других. Выбираем быть, если желаем познать бескрайние просторы, созданного Творцом. Я не выстраиваю этот список по принципу «от худшего к лучшему». Вам подвластен любой из этапов. Они изначально в вас заложены. Но у многих людей какая-то часть мозга дремлет, и потому их понимание духовности крайне ограничено. Вовсе не удивительно, что поиски Бога называют пробуждением. Полностью пробужденный мозг – вот секрет познания Бога. В идеале, впрочем, целью является седьмой этап, когда благодаря чистому бытию мы восторженно внимаем безбрежности творения Господа. Тут уверенность приходит на смену сомнениям, ибо, как однажды сказала о духовном странстве одаренная французская писательница Симона Вейль, нужна только уверенность. Что-то меньшее, чем уверенность, недостойно Бога.